Решетников отлично подыграл, оглянулся на двоих выходящих и задержался с ответом, нагнетая интригу. Когда двери кабинета закрылись, новый аудитор повернулся обратно. Абысан, вообще-то, ответ на ваш вопрос давно готов. Бот IT из их внутренней переписки еще вчера все вытащил. Такидзира достал смартфон и нащелкал пару команд в незнакомом приложении. Сейчас придет вам на почту. Вот, пишет, доставлено. Ао раскрыл файл и пошел сразу в нижнюю строку. Цифра точная, эмоций он не выказал, но украденная разница впечатляла, если документу верить. Вот предварительное согласие IT, финансов и безопасности с этим расчетом, пожал плечами способный сотрудник, в течение длительного времени незаслуженно задвигавшийся на низовой позиции. Наедине Такидзира Кун вел себя иначе, чем на людях, АО уже подметил. Вчерашний стажер не лебезил, не заискивал, не хамил, просто брал кусок работы и объяснял, как будет исполнять, заранее снимая острые вопросы, если тема была скользкой, как сейчас. Если возникнет конфликт служб, продолжил парень, мне представляется сомнительным, чтобы одновременно ошиблись такие разные подразделения. IT и безопасность редко выступают единым фронтом, молчу о финансах. Да, опытный аппаратчик тоже оценил этот момент, и можно подстраховаться. Решетников посмотрел сквозь стеклянную стену вниз и потеребил мочку уха. Там, где я служил, говорили, любая сложная методика должна иметь простое и проверочное действие. Давайте быстро и негласно проведем ревизию квартальных планов через операционные источники. Если обе цифры будут одного порядка, он многозначительно подвигал бровями, вы поняли. Что ты имеешь в виду? Аудиторский запрос списку поставщиков. Могу сделать вообще от своего имени. Поясни, трудолюбивая, но недалекая мелкая сошка вроде меня берет список контрактов. Он щелкнул по экрану. Поскольку моя голова еще кружится от неожиданного повышения, я в эйфории ставлю в копию Хайсиха на Кусан и делаю рассылку. Уважаемые поставщики, пожалуйста, предоставьте такую-то и такую-то информацию за прошедший период в связи с реструктуризацией в нашей компании. Новая должность аудитора для экономии времени. Буду благодарен за предоставленные сведения. Абы закусил дужку очков. Сам придумал, а что тут думать? Удивился парень. Хрестоматия. Массив информации проверяется перекрестно из обоих источников. Просто просить о таком поставщиков не принято, но с учетом ситуации не вижу проблем. ХМ. Отправлю за своей подписью. Должность моя невелика, в случае чего, всегда можно списать на излишнюю инициативу ну очень активного пигмея, желающего подрасти. Решетников развеселился, иногда в мелкой должности есть очень большие плюсы. Половина поставщиков точно сдаст наших подельников, согласился Абы, оставляя очки в покое. Хотя бы за тем, чтоб набрать очки и сохранить будущие контракты с нами. На то и расчет, но мы себя выставляем в не очень хорошем свете. Откровенно даем понять, что подозреваем собственных людей в нечистоплотности и для проверки своих запрашиваем внешний источник. Разница сумм в отчете оправдывает секундное неудобство, как по мне, фыркнул Хафу. Сэмпай, решать вам, я лишь предложил вариант. Кстати, именно этой сверки с поставщиками больше всего опасается Хамада. Ты первый окажешься под ударом. Абы не стал разжевывать подоплеку, начал с конца. Если выступишь инициатором, все равно что вызовешь огонь на себя. Комиссия по этике из HR, коллеги из наблюдательного совета такую инициативу безнаказанной не оставит. Даже понимая, что ты, лишь исполнитель, и твои действия компании выгодны. Это вторая часть того, о чем я хотел вас предупредить. Абысан, очень скоро может случиться так, что мелкие придирки наблюдательного совета меня будут тревожить так же, как мухи, слона. Что случилось? Хозяин кабинета напрягся. Пока ничего, но очень вероятно, что может. Не могу раскрыть детали, но участвую в кое-каких операциях с ключевым пакетом акций. Без подробностей. Можно коротко суть, в той части, которую можешь открыть мне. По секрету. В худшем сценарии ожидаю обвинения от агентства по ценным бумагам. Могу поинтересоваться о причинах этого недоразумения, а он не стал спрашивать, есть ли у подчиненного мания величия. Вертолет Хайси, на котором простой стажер летает на ревизию таможенных складов, прямо намекает. Кое-какие процессы этого самого стажера действительно могут зацепить. Еще 3 дня назад после подобных заявлений Решетникова бы лишь постучал бы пальцем по лбу и предложил пойти проветриться, но теперь многое виделось в ином свете. Кроме Хайси, новый и секретный, бот Уэки, АО уже оценил в полной мере полученный файл, который по второму разу просматривал сверху вниз. Сюда же, премия Решетникову от безопасности накануне, его интересные отношения с Хьюгой-младшей, кое-какие чаты компании полнились фотографиями. Да, преимущественно в бассейне, но тем не менее, один внешний вид шефини регулярного менеджмента чего стоит, когда они с Решетниковым рядом в шезлонгах лежат часами, несмотря на рабочее время. Личные моменты, не мое дело, решительно оборвал себя АБ и сказал вслух, я не пошутил насчет временного принятия тобой отдела снабжения. Объяснить, нынешних нужно срочно разгонять, если замдиректора логистики хочет стать директором. Решительная борьба с коррупцией, достойный повод привлечь внимание. Вместе с тем, чужого и нелояльного человека на закупки не поставишь даже временно. А поскольку сама позиция рискованная, то и кандидат нужен безбашенный. Все звезды сходятся на конкретном человеке. Сэмпай, а я при чем? Озадачился тем временем парень. Я ни дня по этому профилю не работал, опыта снабжения не имею в принципе. Для дилетанта процесс закупок и доставки может показаться легким, но я слишком уважаю отрасль, чтобы ожидать от себя подвига без подготовки. Это все равно, что рядовой на полковничьей должности. Абы прикинул, не изложить ли резоны честно. Халиф на час, вроде бы фразу приписывали самому Решетникову. Компетенции никто не отменял, у меня их просто нет, честно продолжил бывший стажер. Уже молчу, что вы хотите уволить сразу десяток человек, а кто выйдет на работу завтра. Оставлять на должности десяток бесчестных воров не менее опасно для компании, чем остаться вообще без них, резонно возразил хозяин кабинета. Насколько вижу из твоего файла, систематическое завышение тендеров можно считать доказанным? Предварительно, да, конкретная доказательная база, вопрос пары рабочих дней. Финансы с безопасностью все зафиксируют, регулярный менеджмент завизирует. Если трое таких разных людей приходят к общему мнению, они не могут ошибаться по определению, имеет в виду Хайси Ханаку, Хьюга Хину и Уэкиуту, поняла бы. Если я сейчас решительно подниму вопрос коррупции и разгоню запятнанных, то перемещусь на ступеньку выше. АО внимательно отслеживал реакцию собеседника. В должности начальника снабжения стратегически ты работать не сможешь, здесь ты прав. Пока, менеджер выделил последнее слово, однако успех складывается из маленьких кирпичиков. Если в твоем персональном файле к предыдущим поощрениям добавится еще один, от меня за снабжение, с тем же агентством по ценным бумагам твой разговор может оказаться не таким сложным. Продержишься вместо Хамада буквально пару дней, сейчас, дайте, соображу побочку. Решетников забросил ногу за ногу и ушел в себя. Любые резкие меры нам простят, даже если процесс закупок на время засбоит. АО по второму кругу впечатлился суммой украденного. Для тебя же я видел шанс проявить себя в короткий кризисный момент. Мне казалось, в конкретной ситуации мы можем поработать вместе. Сэмпай, а если иначе? Такидзира вынырнул из размышлений. Я могу попросить вас внимательно выслушать. Договори уже. К чему эти расшаркивания? В связи с производственной необходимостью на срок объединить управление отделами складской и снабженческой логистики под руководством Андо Айки, парень процитировал возможную формулировку. А меня пускай на эти два дня на снабжение поставит она, своим приказом, женщина, теперь задумался об именно в закупках, когда важно умение сбить цену. Даже не знаю, вы сказали, это временно, напомнил Такидзира, буквально пару дней. Во-вторых, я не спорю, что шишки мои, она издаст свой приказ, по которому курирование функций в особый период, на мне, но таким образом ты ей отдаешь все бонусы. От хозяина кабинета ускользал смысл предложения, а себе оставляешь исключительно неприятности. Сэмпай, бонусов мне и так не останется, поверьте, хохотнул парень, там из-за акционерного пакета может такое закрутиться. Неприятности я не боюсь, примерно по тем же причинам, но мне будет гораздо легче согласиться с вашим предложением, если я буду знать, что дивиденды не пропадут и достанутся хорошему человеку. Андо-сан, пожалуйста, зайдите ко мне. Абы, недолго думая, втопил кнопку интеркома. Хорошо, если вас обоих устроит. Меня да, ее, тем более, уверенно кивнул Решетников. Естественно, ее устроит, фыркнул про себя хозяин кабинета. Она же таким образом прямо перетягивает часть функционала Намура. А с учетом весьма вероятного увольнения последнего по отрицательным мотивам, карьеристка Андо и займет кресло, на которое в душе давно облизывается. Занятный ты человек, Такидзира-кун. Ао смотрел на подчиненного с короткой дистанции и рассуждал, пока вызванная шла по коридору. Во все неприятности лезешь первым, от наград через раз отказываешься. Да ладно, а абонемент в атлетику, а премия, просто именно эта должность, даже временно, в моем случае не сыграет, отмахнулся вчерашний стажер. Вы не знаете нюансов, а я не могу дать расклад, извините. Я просчитал дорожки, для меня правда без вариантов. Пусть лучше бонусы достанутся хоть кому-то из своих. Я сейчас Абандо-сан. Когда шефиня складской логистики выслушала предложение, она, к удивлению заместителя директора, развернулась в сторону вчерашнего подчиненного. «Ты сейчас серьезно? Это Абэ-сан». Решетников технично перевел стрелки, опуская глаза. «Не я», а он про себя ухмыльнулся. Взгляды, которыми парочка награждала друг друга, лично ему кое о чем говорили с высоты возраста. «Кажется, теперь понятно». Чего ради метис жертвует плюшками, оставляя себе потенциальные неприятности. Но это уже снова тема личных отношений, как и бассейн Хьюго-Хину. Заместителю директора департамента в них делать нечего. Я так понимаю, вы оба согласны? Абэ нетерпеливо посмотрел по очереди на стажера и на начальника отдела. Да, да, перед вежливым поклоном Андо Айка, кажется, подмигнула своему бывшему сотруднику. Точно Ао не видел, неудобный ракурс. Но было весьма на то похоже. Глава 13. Пошли, пошепчемся. Едва ступив на лестницу, Айка перестала удерживать на лице маску хладнокровия. Я впечатлена. Замдиректора департамента благодари, серьезно ответил Решетников. В первую очередь, если бы не его амбициозность и решительность. Не свисти, ухмыльнулась Андо, прижимаясь к стене и пропуская мимо коллег. Я дольше тебя в компании ориентируюсь не хуже. Чтобы так взять за задницу снабжение, скажем, раньше представить никто не мог. А ты только перевелся, через день началось. Почему через день? Возмутился Хафу на автомате. Камамото тут же уволился. Не то что дня, часа не прошло. МХМ, покладисто кивнула женщина. Вот и я об этом. Пошептаться я не против. Такидзира проводил задумчивым взглядом бывшую коллегу по предыдущему отделу, точнее, плотно облегающую ее зад юбку. Вопрос, где? Отдельных кабинетов мы пока не заработали. Андо-сан, пожалуйста, зайдите ко мне с вашим человеком. На половине пути к выходу из сектора их перехватил голос Абэ, раздавшийся из динамика под потолком. Решетников просветлел лицом, его взгляд зажегся энтузиазмом, он начал открывать рот, чтоб заржать молодой лошадью, здесь Айка была уверена, поскольку уже кое-кого изучила, в том числе, в подобных ситуациях. Ну да, и заместитель директора тоже дает повод. Когда одна и та же ситуация в одном и том же месте повторяется из раза в раз, как в том заграничном фильме. «Не ржать!» – прошипела она, разворачиваясь на каблуках, расправляя плечи и успевая стукнуть спутника локтем в живот. «За мной!» – скользнув по спутнику взглядом, Андо повторила свистящим шепотом. «Не ржать!» «Да как же тут не ржать, я тихонько!» Метис покраснел, захрюкал, на его глазах выступили слезы. «Это у меня от пережитого стресса», — выпалил он, чуть угомонившись. «Я передумал. Нет смысла откладывать». Усадив их за стол для посетителей, Абэ решительно закрыл стеклянные стены ролл-шторами и принялся расхаживать по кабинету. «Если доказательства практически готовы, предлагаю не тянуть. Это ваш кабинет, сэмпай», — чуть фамильярно отозвался Решетников. «Если нужно переходить к делу, скажите, что делать?» «Андо-сан, приказ об объединении двух отделов под вашим началом будет в течение четверти часа», хозяин кабинета повернулся к женщине. «Пожалуйста, подготовьте назначение своего человека», он кивнул на Хафу. «Чтоб в действие вступило одновременно с моим, и занимайте освободившийся кабинет. Негодяев нужно хватать с поличным немедленно, пока они не начали разбегаться». «Как Камамото?» «Абэ-сан, мне из складской логистики минимум час переезжать», — вежливо намекнула Айка. «Вы говорите, объединение отделов временное, может, все же останусь, где есть, чтобы через неделю обратно всю периферию не возвращать», — под молчаливый хохот наблюдателей. «В закупках много конфиденциального», — задумался шеф. «Вы физически не сможете работать с этой информацией там, где сидите сейчас». «Извините», — Андо поклонилась. «Эти конфиденциальные блоки появятся не у меня, ими займется Такидзира-кун. Вот он пускай на месте Камамото и сидит, сэмпай. А я из-за своего стола перееду сразу в кабинет Намура, когда настанет время». Женщина подняла дерзкий взгляд на начальника. «Это произойдет не сразу», — а покачал головой. как бы ни от недели, раньше может не успеть устаканиться. Я подожду, выпалила Айка. После стольких лет несколько дней погоды не сделают. Если вы не возражаете, спохватилась она, обозначая жест вежливости. Важно, чтоб вы перехватили контроль над процессами закупок буквально через 15 минут. Абы что-то задумал и сейчас откровенно волновался. Ни завтра, ни через час, никогда эти облажаются с отчетом. Немедленно. Чтоб не повторилась история Камамото. Не повторится, уверил спокойный до безобразия Такидзира. Новый бот IT кроме мониторинга имеет еще ряд полезных функций. О, Абы-сан. Да, в теории, управление лучше перехватывается в момент хаоса. Давайте, я в запросы коллег в копию по ошибке поставлю. Хозяин кабинета замер с поднятой ногой. Запросишь у поставщиков сверку, аудит контрактов, а в копию поставишь весь отдел снабжения? Ну да, кивнул Решетников. Все занервничают, но ничего не сделают. Просить поставщиков исказить информацию, палево. Сидеть на стульях ровно, можно и нехорошего конца дождаться. Это станет однозначным шоком для всех. Абы опустил ногу и остановился перед шторой. Да, они начнут бурно решать в мессенджере, что предпринять, продолжил светловолосый. Еще через час от самых дисциплинированных поставщиков в мой адрес потекут первые ответы. Поскольку исходящее письмо, сообщить всем, то и сверка от них придет тоже всем. Снабженцы точно занервничают, а Ика присоединилась к обсуждению. С одной стороны, земля из-под ног уходит. С другой, непонятно, что делать. Это я и называю хаосом, жизнерадостно подытожил Такидзира. Именно в этот момент и нужно ваше управление перехватывать. Получается, хронология действий меняется, добросовестно уточнила Андо. Сперва ты пишешь это свое сообщить всем. Потом Абы-сан подчиняет мне снабженческую логистику. И в эту же минуту я ставлю тебя ее курировать. Так, если вы оба не против... Дипломатично опустил глазки в пол бывший подчиненный. Идеально. Абы ухватился за новый сценарий обеими руками. Как насчет нашего стакидзира-кун личного риска? Перестраховываясь, напомнила женщина. Если вдруг обвинения текущего персонала в коррупции не подтвердятся, я так поняла, доказательства еще предстоит оформлять, ты не в теме, вежливо пояснил сбоку Метис. Там предстоит не оформлять, а выступить с совместным заявлением. Все давно оформлено без нас. Он пощелкал ногтем по экрану смартфона, выглядывавшего из кармана рубашки. «У меня проблема. Занят, можешь подключиться?» Ханако после некоторых колебаний написала Решетникову. В банке, где она меньше всего рассчитывала столкнуться с противодействием, что-то пошло не как планировалось. Во-первых, менеджер счета резко перестал понимать Нихонга, хотя накануне вполне себе разговаривал. Не как родной, но плюс-минус. Во-вторых, японец из местных... Предыдущий переводчик был занят на момент и освободился только через полтора часа после ее просьбы. Плюс пока доехал, я не смогу гарантировать, что ваша просьба об ускорении платежей будет исполнена. Местный чин спокойно смотрел через стол холодными глазами. В переводе на японский это означало отказ, причем даже не совсем вежливый. Вы понимаете, что я сейчас выйду из вашего банка и пойду в другой. Ханако плюнула на приличие и врезала в лоб. А когда перегоню деньги через ваших конкурентов, то вашему начальству скажу спасибо с указанием вашего имени. Ваше право, ровно кивнул банковский. В его глазах мелькнула и тут же погасла странная смесь снисходительности, превосходства и злорадства. Именно после этого начальник секретариата финансов Якогамы, недолго думая, обратилась к Решетникову. Твердого понимания, что может сделать Хафу, у нее не было, но была интуиция. Последняя буквально вопила, что стажер-аудитор если и не разведет тучи в небе шаманским взмахом рук за секунду, то как минимум поможет сориентироваться. Светловолосый через секунду перезвонил, что, судя по изображению, он топал на новое рабочее место. На заднем плане, почти на границе фокуса камеры смартфона, его провожали недобрыми взглядами коллеги по снабженческой логистике. «Можешь зайти в кабинет начальника отдела?» Ханако помнила, что в подразделении, занимающемся закупками, рабочие места шефа изолированы от прочих дополнительной стенкой и дверью. Посвящать в свои проблемы прочую логистику Якогамы у нее не было желания. «Да, могу, там же пусто». Решетников прошагал мимо собственного стола и прошел туда, где раньше обитал Камамото. Взгляды коллег в спину Метиса из неприязненных стали ненавидящими. Ханако дождалась, пока захлопнется дверь и кое-кто усядется на место несостоявшегося шефа. Через стол от меня сидит менеджер счета. Она аккуратно переключила фронтальную камеру на нормальную, показывая лицо банкира. Такое ощущение, финансистка пересказала суть, его как подменили. Он в курсе, кто из нас с тобой начальник. Переключи камеру и положи случайно телефон на стол в разговоре, так, чтобы он видел мое изображение краем глаза. Кто из нас главный, он не в курсе. Хайси сделала, как было сказано, наплевав на то, что менеджер счета накануне как-то их язык понимал. Банковский с любопытством впился взглядом в чужой экран, нисколько не стесняясь. Решетников аристократично упал спиной в мягкое кресло несостоявшегося начальника, широко зевнул и забросил ладони за затылок. «Ханако-сан, пожалуйста, попроси переводчика перевести дословно. Мой босс отлично видит причины такого вашего поведения и крайне разочарован. Банковским структурам, по уставу нейтральным, не пристало занимать чью-то сторону в семейном конфликте. Еще и за границей. Японец из местных напрягся, не сводя с нее взгляда и ожидая инструкций. Решетникова он отлично понял, но действия без команды исключались. Хорошо, медленно кивнула финансистка. Такидзира-сан, а ты по лицу этого банковского менеджера что-то видишь? Вижу. У него золотая батарейка очень мощная, на уровне дофамина сквозь сознание пробивает, спокойно ответил Хафу. Ханако помнила из бассейна, что в виду имеется подсознание. Вальяжная поза метиса, отдельный кабинет в крупной японской компании, вид на город из окна небоскреба, его уверенное лицо и расслабленная поза вкупе создавали впечатление действительно некоего большого начальника. «Переводите», — кивнула Хайси переводчику. Сама она внимательно наблюдала за мимикой менеджера счета. Тот слушал перевод, с интересом подняв подбородок. Потом кивнул, проигнорировал женщину и обратился к изображению Решетникова, благо, широкофокусная фронтальная камера позволяла. «Если вы сами в курсе, к чему взаимные выпады? Поставить кого-то в неловкое положение? Зачем? Можешь сворачивать лавочку?» Решетников продемонстрировал, что отлично понимает английский и сам, сразу повернувшись к Ханаке. «Родственник моей подруги Плавчихи, ты понимаешь, о ком я?» Нажал на некие невидимые нам педали. «Этот банк, точнее, этот сотрудник, тебе навстречу не пойдет. Я сейчас мягко. Обойти его никак?» «Нет», — Хайси поднялась со стула. «Гонорар переведу на карту в течение получаса», — бросила она переводчику. Не прощаясь с менеджером, финансистка вышла из помещения, затем из здания и набрала Хафу еще раз. На связи, тот по-прежнему вальяжно восседал в чужом в кабинете. «Не могла говорить там, поясняю теперь. Теоретически, у меня есть возможность попросить начальство операционного управления сменить менеджера моего счета, но на практике они друг другу свои, а ты и добросовестность следующего не сможешь проконтролировать, правильно? Если, допустим, Хьюго дед через какого-нибудь регулятора чуть не начальника управления попросил», — сообразительный метис уловил с полуслова. «Да, какой выход? Ты бы не звонила просто так, другой банк, но это еще сильнее сгущает потенциальные тучи над тобой лично», — честно проинформировала Ханако. «Да, через дорогу я все свои проблемы решу моментально, но такая смена цепочки перевода для тебя, как для бенефициара компании, в случае разбирательства может расцениваться как...» «Плевать», — отмахнулся Решетников легкомысленно. «Я знаю, что я честный человек, на дворе не 15 век, судебная система с административкой рано или поздно разберется. Пока будет разбираться, ты можешь пережить изрядно неприятных часов», — добросовестно напомнила она. «Возможно, даже дней, как пойдет». Искренне тронут заботой, Хафу жизнерадостно улыбнулся. «Не беспокойся, это мелочи. Ты же третий раз мне это толдычишь, а я тебе третий раз одно и то же отвечаю. Я не могла пойти менять банк, не уведомив тебя. Было бы непорядочно», — сухо бросила Хайси, в душе радуясь, что собеседник поддерживает ее до конца. «После твоего вида в бикини в бассейне тает любое мужское сердце», — хохотнул новоиспеченный аудитор закупок. «Разве тебе можно в чем-то отказать?» Ханако вспыхнула возмущением от такой фривольности, ее брови поднялись на лоб. Она еле удержалась, чтоб не бросить в ответ что-то резкое. Через секунду дисциплинированный ум финансистки справился с контролем и на первый план сознания вернул приоритеты. «Тогда иду в новый банк. Спасибо за помощь. Хорошего дня», — Хайси отключилась. Еще через полчаса она выходила из другого небоскреба, на две улицы дальше, в отличном настроении. «Деньги из-за океана придут завтра во второй половине дня. В течение 15 минут после поступления на транзитный счет они будут обработаны и переправлены в Японию. Соответствующее платежное поручение у VIP-клиента новый банк принял авансом. Выйдя на улицу, она покачалась с каблуков модельных туфлей на носки. В аэропорт, рано, рейс через 6 часов, гулять по городу не тянуло. Ханако расположилась в ближайшем ресторане и следующие полчаса придирчиво выбирала по сети упаковку подарочных сладостей в родном городе. Оплатив заказ и доставку, в качестве адресата она указала Решетникова на его новом месте в отделе снабжения. Каким бы гопником последний ни был, умалять его заслуги было бы несправедливо. Съев пирожное, выпив чаю, она спохватилась. Активировав все то же подарочное приложение, финансистка с облегчением обнаружила, что заказ ждет курьера и еще не забран. Доплатив 500, Хайси прикрепила к сладостям открытку. Сердечко с интимной надписью в развороте «Угадай, от кого». Признаваться в авторстве она не собиралась никогда и ни при каком случае, но подурачиться почему-то захотелось. Пускай один престарелый, одинокий, низовой, но местами очень надежный сотрудник компании хоть пару секунд поулыбается. Заодно и его новые коллеги пусть потерзаются в догадках. Понимающие люди среди них наверняка водились, а конкретная коробка сладостей стоила хотя и не как костюм от курихара, но уж как ремень от него, точно. «О, вы уже здесь?» Не успеваю я поговорить с Хайси-младшей, как дверь в кабинет Камамото распахивается. Настолько решительно, что ударяется в стену. «Рад видеть, Андо-сан», подняться из кресла и поприветствовать на виду у хмурых коллег. Запрос поставщикам давно отправлен, как договаривались в кабинете Эбы. Все в копии. Игры хаоса, судя по лицам, начались. Был конфиденциальный звонок из совета директоров, киваю на свой телефон, лежащий на чужом рабочем столе. Хайси-сан просила зайти сюда, чтоб говорить без свидетелей. Если бы негодование и возмущение снабжения могло согревать, я бы уже давно горел вместе с кабинетом. Ничего страшного, я как раз по этому поводу. Айка то ли переодеться успела, то ли я раньше внимания не обращал, но разрез на ее юбке, когда она так шагает, подчеркивает все не просто до бедра, а едва ли не до того места, где ее ноги соединяются. Хотя красиво, и сам разрез, и содержимое. Шефиня обозначает снисходительную ухмылку уголком рта после того, как ловит мой взгляд, затем кладет на стол бумагу. «Сидите, раз вы уже сами здесь, пусть ваш рабочий компьютер переставит следом за вами, пожалуйста, ознакомьтесь и распишитесь». Ее приказ о постановке меня курировать закупки ближайшие трое суток почему-то выполнен как часть общего распоряжения по отделу. Второй частью документа полномочия прочих приостановлены до особого распоряжения, их электронные подписи для заказов поставщикам заморожены, в качестве причины указано отсутствие запрошенной руководством информации от Хамада и Намура. Вот это поворот, поставив автограф, задумчиво чешу за ухом. Я могу оставить пару сотрудников в пределе, за всех один не справлюсь. Не знаю, как сложится, но есть двое, которые ни в каких альянсах не участвовали. Работу, вместе с тем, знают, а думать, что весь десяток снабженцев пинает балду круглыми днями, глубокое заблуждение. На мой последний вопрос 20 глаз и столько же ушей уподобляются локаторам, пытаясь угадать, что написано на листке. Разумеется, на ваше усмотрение и под вашу ответственность, кивает Айка, отыгрывая корректный официоз королевского уровня. Пожалуйста, соберите подписи у остальных, через 10 минут придут из кадров. Пусть заберут уже готовый документ, подстава, беззвучно обозначаю губами так, чтобы коллеги не видели. Андо философски разводит руками. Искусство требует жертв. На удивление, все снабженцы бумагу подписывают безропотно и до конца рабочего дня вид имеют барашков, отправленных на заклание, включая ершистого накануне Хамада, рабочий кабинет Хьюга Хироя, отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности, снабженческая логистика. Замдиректора департамента бы сместил Намура за непредоставление отчета, а его ключевые функции передал начальнице одного из отделов. Стоящий перед рабочим столом акционера-специалист был юристом, а наш фигурант туда каким образом? Хьюго Хироя не до конца уловил содержание рассказа. Эта новая дама его назначила своим приказом, поскольку все снабжение отстранено до выяснения тем же распоряжением. «Они что, хотят линии остановить?» – удивляется акционер. «Что сможет вчерашний стажер? Поставки станут». Внезапно его лицо разглаживается. «Или дать поиграть, как заиграются?» Нанести визит лично. Можно идти, Он отпускает подчиненного небрежным взмахом руки и выбирает номер в контактах. «Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы уже в курсе подвижек в нашем снабжении? У вас есть какие-либо остатки комплектующих на сигнальных уровнях или ниже?» «Да, такие позиции, которые вот-вот закончатся». «Хорошо, я подожду план-отчет». «Хорошо, пусть будет час». Глава 14. Как он, первый день в новом кресле, бьет ключом. Решетников, восседавший на месте уволившегося Камамото, даже не отвлекся от экрана, особенно с учетом того, что на троих повесили работу десятерых. Потому и зашла, а Ика аккуратно заперла за собой дверь. Мне по секрету нашептали, что сегодня снабжение ожидают большие проблемы из-за заказов производства. Причем все будет выглядеть так, что с формальной стороны не подкопаешься. Оно уже происходит, да и Абисан на возможные сложности намекал. Отмахнулся Такидзира, продолжая выбивать с двух рук сложные гаммы по клавиатуре. Я вроде присутствовала при разговоре, но таких предупреждений не помню. Там между строк читалось, а ты была слишком увлечена собственной перспективой, хохотнула исполняющая обязанности отдела снабженческой логистики. Именно что всего отдела, подумала про себя Айка, поскольку двоих человек, которых Решетников поставил на сортировку требований, за серьезный ресурс считать было сложно. Судя по тому, что ты не сильно-то и обрадован появлению женщины, которую ночью старательно тащил в койку, новые полномочия впечатляют сильнее меня. Вроде как пошутил Андо. Если я на новом месте налажаю, Абисан не пострадает, хмуро ответил Хафу, не отрываясь от работы. А вот по моему непосредственному шефу за компанию прилетит. Больно уж все согласовано. Он стремительно упер указательный палец ей в живот. Иногда, чтобы позаботиться о женщине, приходится сосредоточиться на работе. Черт, шла сюда с одними мыслями, а теперь, умеешь исправить настроение. Андо обошла стол, поддернула юбку и решительно уселась на столешницу, заглядывая в чужой компьютер. Такидзира переместился правее. Не я такой, обстановка меняется быстро, а ты к карьере относишься серьезнее, так что, показывай и объясняй. Кто-то будто в один момент сориентировал заказы производства. Где? Красный столбец. Айка положила свою ладонь поверх чужой на мыши и пролистала колонку, фокусируясь на пояснениях. Размещают заявку тебе в последнюю очередь. Все оказалось и проще, и сложнее, чем думалось. Угу, причем системно. Вот дедлайны. Хафу выделил столбец с интервалами, позже которых заявка производства реализуется не сегодня, а переносится на следующий день. Вот история заказов за год. Сравни. Когда Андо проанализировала массив, от игривого настроения ничего не осталось. Я сейчас скажу, что вижу из таблицы, а ты меня поправь. Давай. Если верить файлу, на многие виды комплектующих нет большого складского запаса. Кое-чего хватает впритык как бы не на несколько часов, в дневном цикле важна точность работы снабжения. С одним уточнением, до сегодня жести не было. Если написано, что дедлайн 2 часа, конвейер добросовестно уведомлял за 3, а то и за 4. Не морозил заявку до последнего. Откуда ты это видишь? Решетников пролистал вправо. Сведено здесь, ссылка на источник дальше. Первичка на сервере, от редактуры защищена, я только копировал. Подвинься, Айка попыталась уместиться в кресло второй, но в итоге оказалась на мужских коленях. А как ты успел так быстро все повытаскивать? Это ж сводка за год, ее часа два делать, вручную, может быть. Я задачу боту поставил, машина быстрее работает. Что за бот? Походя уточнила Андо. Личные знакомства в IT, там не для всех. Потом расскажу. Углубившись в оцифровку, она помрачнела. С момента твоего назначения заявки стали размещать без зазора. Резко, без перехода, без предупреждения. Сказано, 2 часа дедлайн, тебя информируют за 2 часа и 1,5 минуты. Приятно иметь дело с умной женщиной, ухмыльнулся Метис. Схватила в лед. Что за тон, когда разговариваешь с будущим начальником управления, стажер? Делано поморщилась Айка. Это не я умная, это кое-кто отставший, добавила она тише. Подставы по горизонтали, первое, что учит карьерист от логистики в любой компании, на практике, не в теории. Понаблюдав еще несколько минут, менеджер поднялась и отперла дверь, оборачиваясь на пороге. Дай мне доступ к этим сводкам по сети, вдруг какая-то мысль придет. Этого она говорить вслух не стала, слишком много слушателей. Уже, вернувшись на свое место, Андо около четверти часа наблюдала за меняющимися цифрами. К Кто-то старательно валил снабженческую логистику, точнее, пытался. Теоретически, при заказе ровно в дедлайн снабженцы должны успеть нажать на нужные кнопки и доставить номенклатуру на производство. На практике это тоже возможно, но с оговоркой, если кризисных позиций несколько штук. Если же их десяток или больше, включается режим аврала. Начинается старый добрый тетрис, в который, как известно, у компьютера не выиграешь. Кто-то словно решил отомстить за отстраненный в полном составе отдел снабженцев и поливал Решетникова такими заказами, как из шланга, хотя и в пределах формальных правил. Айка задумалась. Теоретически, прописанное время дедлайна, итог двух подписей, снабжение и производство. Сегодняшние цифры устарели, поскольку утверждались старым составом, уволившимся Камамото. Какой выход? Пересмотреть таблицу можно и нужно, с последующим уточнением каждой позиции, но потребуется как бы не неделя. За этот период бывшего стажера хитро организованным тетрисом засыплет по самую макушку. Как специально, только задвинули этих, и все грозит осыпаться. Типа, убрали незаменимых людей, получите. Написала она Решетникову в мессенджере. Меня больше смущает уровень оппонента. Не могу представить, в каком кабинете надо сидеть, чтоб провернуть такое. Без лишних имен ответил Хафу. Айка намек поняла и мысленно согласилась. Тот, кто в состоянии вмешаться так, явно сидит на верхних этажах. Но такой человек потеряет из-за падения стоимости акций корпорации. Слухи о сбоях в технологической цепочке разносятся молниеносно, а биржа реагирует стандартно. В чем смысл? Где логика? Зачем сыпать песок в отлаженный механизм собственной компании? Ответив на поклон дружно подскочившего при ее появлении снабжения, Хину быстро прошла дальше. Занят сильно, дверь в кабинет руководителя была распахнута, за столом начальника вовсю корпел раскрасневшийся Решетников. Извини, только освободилась, раньше не могла. Сотрудники сектора мало что ушами не зашевелили, включая смежные отделы за недоходящими до потолка прозрачными перегородками. Плавчиха про себя фыркнула. Теперь волна слухов поднимется даже выше, чем после фотографий в бикини. Последние регулярно просачивались из бассейна благодаря гормонально развитым представителям противоположного пола. Впрочем, восхищение физиологичных мужланов было искренним, оттого она подобных утечек не замечала. Светловолосый добросовестно изобразил дисциплину и приподнялся над столом, приветствуя хоть и не свое, но начальство. А я думала, отморозишься и останешься сидеть, поддела его Хину вполголоса, оглядываясь по сторонам, на что бы присесть. Из отдела материализовался старший специалист-снабженец, поставил рядом с ней стул и стремительно испарился обратно. Дверь он закрывать не стал. «Я же не со всеми такой», — пожал плечами Хафу. «Все видят», — неслышно продолжил он, имея в виду десяток несостоявшихся коллег за ее спиной. «Какая трогательная забота о моем авторитете», — ухмыльнулась плавчиха тоже вполголоса. «Показывай, что стряслось. Момент, с мыслями соберусь». «Неожиданно», — признался светловолосый. «Я, когда писал, рассчитывал максимум файл по сетке бросить, чтоб комментарии обратно поймать. Когда у тебя время будет? А тут мой визит лично», — подхватила топ-менеджер. И все прям вспотели в секторе. За открытыми дверями воцарилась тишина. Решетников открыл вереницу данных. «Неловко вышло, только ленивый не слушает», — прошептал он. «Тебе не все равно?» Здесь Хьюга искренне удивилась. По снабженческой логистике картина предельно ясна, предыдущий персонал в расчет можно не брать. Кому какое дело? Свидетели разговора замерли еще раз. Какой совет нужен? Хину включила личный планшет. Вот история заявок за год, среднее время размещения заказа, двойной дедлайн минимум. Метис быстро пересказал ту самую проблему, которую она и сама вычленила, удаленно наблюдая за его сегодняшней работой. «Погоди», плавчиха подняла ладонь, услышала, «думаю, секунду молчим, чтоб лучше соображать», она выгрузила для наглядности кое-какие ключевые индикаторы. «Чаю хочешь?» Хафу покосился на ее экран и откинулся в кресле. «Не здесь». Время заявок производства в одностороннем порядке сократилось вдвое. Случилось это сразу после скандала из-за протокола оценки поставщика. Хьюга взяла за основу полученные данные, выборочно перепроверила их, сформировала свой отчет и озвучила вывод. Решетников замерз недонесенной до рта чашкой и потянулся свободной рукой к клавиатуре. В таком разрезе не рассматривал. «Рассмотри при мне сейчас». Она подождала, пока он перепропишет формулу. Да, Хафу озадаченно потер затылок, можно и так сказать. Мне в голову не пришло таким образом сформулировать. На своем уровне ты нормально сформулировал, не согласилась Хину. Просто у тебя нет полномочий ставить задачи производству, вы для них сервисная функция, не начальство. Параллельно она уже нажимала кнопку вызова в мессенджере. Примите файл. Когда абонент ответил, плавчиха не дала ему и рта раскрыть, поскольку тоже умела быть жесткой. У вас 5 минут на анализ. Хьюго-сан, руководитель, сидящий по другому адресу, удивился. Через 5 минут и 1 секунду я жду обоснованных объяснений, почему ваша точность прогнозирования ухудшилась вдвое за последние полдня. Дав собеседнику проникнуться, топ-менеджер пояснила. Если сигнальный уровень по номенклатуре 4 часа, вы весь год слали заявку минимум за 7-8. Если больше, пропорция соблюдалась. Человек в планшете попытался что-то сказать, но именно сегодня, перебила Хину, когда наконец с трудом и скрипом запустился протокол оценки поставщика, ваша аккуратность резко начала сбоить примерно вдвое. Жду объяснений. Она подвесила в кадре таймер с обратным отсчетом от 300 секунд до нуля. Решетников откатился из кадра и бесшумно изобразил восторженные аплодисменты. Плавчиха прикрыла камеру планшета локтем и постучала пальцем по лбу, выразительно шевеля губами. За открытыми дверями замерли, глаза в пол, и снабженцы, и их смежники. Хафу смутился и впечатал ладонь в лоб. Затем подскочил из кресла и энергично поклонился, изображая глубокую благодарность. В сумме выглядело несколько гротескно, констатировала Хьюго в адрес Такидзира, разрывая соединение и игнорируя свидетелей. Когда в следующий раз решишь изображать цирковую мартышку, двери в кабинет закрой. Решетников выпрямился, сделал 3 шага строевым, захлопнул злополучную дверь и стал нормальным. Спасибо, не ожидал, что оправдываться буду уже не я, ни за что. Проект стоящий, протокол нужен, ты был прав. Лично мне не ясно только, почему производство себя так повело, их интерес в интриге вообще не просматривается. Но сейчас разберемся через... Она глянула на таймер, 4 минуты. Я пока у тебя посижу, не по себе немного. Светловолосый вернулся в кресло. Еще скажи, ты чем-то недоволен, скорее ошеломлен. Думал, воспользуюсь личным знакомством. Провентилирую у тебя потихоньку, что скажет регулярный менеджмент о нормативах, если это то, что я думаю. А ты как на танке проехалась? Было на что реагировать? Пожала плечами Хьюго-младшая. Молчу уже, если на отстранение снабжения производство реагирует подобным образом, значит, на верхних этажах точно пора чесаться. Потому что ненормально это в масштабах компании. Эй, почему лицо недовольное? Оно не недовольное, а обескураженное. Чем? Ты не слушала? Я думал, по секрету с тобой перекинусь. Незаметно для других, он глядел в стену расфокусированным взглядом. Ее настроение пошло вверх. Своего опыта мало, думал я, но совет сверху поможет. Я тебе даже в личном мессенджере написал, заметила, светловолосый сомнамбулически покачался вперед-назад. А в итоге, нормальная такая конфиденциальность. Как снаряд в септик угодил, завязывая острить. Начну громко веселиться, снаружи потеряются, что здесь происходит. Хину впечатлилась образностью сравнения. А тебе с ними, возможно, еще работать, если уволит не всех. Да я, в принципе, и не шучу, абсолютно серьезно заметил Решетников. Личный кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Хозяин кабинета жестом отпустил подчиненного, дождался, когда закроется дверь и ответил на входящий только после этого. Да, Хьюго-сан, извиняюсь за беспокойство. Пожалуйста, помогите. Ваша внучка, Хину-сан. По мере рассказа лицо старика вытягивалось. Таким образом, я оказался в очень нехорошем положении. Звонивший использовал голосовой вызов, не видя, оттого акционера не видел. С одной стороны, ваша просьба, в которой я не могу отказать. С другой, член вашей же семьи, прямо наказывающий меня за то, что я делаю по вашему приказу. Я услышал. Дайте пару мгновений, соображу. Бесцветно ответил хозяин кабинета, крепко задумываясь. С чего бы внучке вмешиваться, еще и так. Она отлично знала о планах перехвата пакета Хайси и уже кое в чем сработала в интересах семьи с высоты должности. Предполагать игру на 2 фронта – безумие. С учетом характера Хину, с тем же успехом можно собственную руку подозревать в двурушничестве. Что тогда? Какая-то накладка. Молодое поколение, охотно занимающее административные должности, несмотря на личные пакеты акций корпораций, часто увлекается именно управленческой стороной, не вопросами наблюдательного совета. Возможно, внучка по работе взяла под жесткий контроль некий блок, и пробуксовка этого человека пошла вразрез с ее собственными планами как руководителя, противореча ее собственной политике, так и не придя ни к какому выводу, Хьюго-старший не обратил внимания на то, что размышляет слишком долго. «У меня нет такого количества времени». Если принять во внимание флегматичный характер звонившего, сказанное означало, что с того конца в динамик льется форменная истерика, пусть внешне и неотличимая от заурядного доклада. «Хину-сан дала мне 5 минут. Она звонила из снабженческой логистики. Предполагаю, наш разговор слышали в секторе. Ее слова с делом не расходятся, это знают все. В непрофессионализме она меня обвинила обоснованно, а если дойдет до срыва поставок, она будет в числе обвиняющих. Ваша внучка слов обратно не берет и мнения никогда не меняет. Эмоции все-таки прорвались в интонациях говорившего под конец. Я понял. Сейчас буду разбираться». Хьюго-старший поморщился и отключился. «Хьюго-сан, я не знала, что вы у нас в секторе». Дверь открывается без стука и на фоне отстраненных снабженцев появляется Айка. Поприветствовав высокую гостью в соответствии с этикетом, моя старая новая начальница проходит внутрь на правах руководителя подразделения. В принципе, где-то логично. Если представить, что какой-нибудь третий заместитель министра внутренних дел зашел в гости к следователю в полицейском околотке, в кабинете того следователя через секунду будут и начальник следствия, и начальник околотка, и коллегам срочно что-нибудь понадобится. Всем, по самой уважительной причине. «У меня не было вопросов к вам, Андо-сан». Хину, ответив на приветствие, неделикатно обозначает, кто в доме хозяин. Взгляд Айки сперва вспыхивает удивлением, затем начинает прожигать подозрением меня. Дурацкая ситуация, и хороших вариантов действия не наблюдается даже на бусте. Моя непосредственная начальник никуда не уходит. Она закрывает за собой дверь изнутри, набирает воздуха и ровно продолжает. «Мы с Такидзира-сан сегодня первый день в должностях, визит персоны вашего уровня означает». «Андо-сан, оставьте формальности», Хину аристократично перебирает пальцами в воздухе. «Я очень неплохо понимаю причины вашего беспокойства, поскольку тоже в курсе». Такидзира-кун позвонил посоветоваться, и я уже вникла в проблему. Рука-лицо. Во-первых, звонок через голову непосредственного начальника более высокому начальнику, еще и не в своей вертикали, мавитон в любых местах, Якогама, не исключение. Ссылками же на личные контакты оперировать авансом не будешь, с другой стороны. Айки я тоже не мог сказать. Сейчас, к Хьюге-младшей постучу, может помочь. Начать с того, подобным не щеголяют. Вдобавок, Хину меня изрядно удивила, вписавшись, как за родного, могла вообще вежливо отказать. Я не исключал. Во-вторых, Андо, как и я, креатура бы. Последний, в свою очередь, в конфликте акционеров негласно склонился в сторону Хайси, а Плавчиха, яркий и непримиримый представитель враждебного лагеря. То, что в неком интересном проекте Хайси Ханака и Хьюго Хину сошлись во мнениях и даже росписи поставили рядом, моя непосредственная начальница в курсе, как участница событий. Но именно сейчас, судя по красноречивому взгляду, деликатные нюансы из головы Айки напрочь выветрились. Ну и третье, как бы не главное, Такидзира, кун. В ожидании звонка, который должен раздаться минуты через две, на планшете Плавчихи работает таймер обратного отсчета, серая кардинал регулярного менеджмента устроилась поудобнее, сидит в расслабленной позе, неформальная атмосфера от нее так и фонит. Неформальный суффикс Айку слегка нервировал. Не успеваю я об этом подумать, как появляется и четвертый пункт, он же местами третий. Андо-сан. Хину смену эмоций на лице собеседницы истолковывает по-своему. Не переживайте, все в порядке. Еще раз, никаких претензий лично к вам нет, во всяком случае, у меня. Для начала, оно не в моей компетенции. Но ваше присутствие здесь, Айка, обжигая меня взглядом, в глазах младшей Хьюги ухитряется выглядеть невинной овечкой, вижу точно, как это у женщин получается без ментала. У нас с Такидзира-кун свои отношения, открыто улыбается Плавчиха, забрасывая руку на спинку моего кресла. Я бы вообще в это не лезла, если бы не он. А так, видимо, придется кое-кому напомнить, что стандарты регулярного менеджмента – священная корова компании, а не дойная. Только это секрет, МХМ, рука-лицо еще раз. И ведь не вскочишь, как ошпаренный, с искренними и добросовестными заявлениями, это не то, что ты подумала. Кстати, если бы взглядом можно было обжигать, в разрезе прищуренных глаз непосредственной начальницы я б уже полыхал от ожогов. Видимо, какой-то бог во вселенной все же существует, поскольку в следующую секунду звонит гаджет Хину, причем не планшет, а вообще телефон. Она задумчиво смотрит пару секунд на экран перед тем, как ответить. Что-то срочное. Мы с Андо переглядываемся уже в роли сообщников, а не оппонентов. Хьюго-старший, микрофон смартфона отрегулирован качественно, я даже с усилением слуха не разбираю, что говорит старик. Лицо Хину каменеет. Да, я в снабженческой логистике. Нет, нет, я уже ответила дважды. От того, что мы будем танцевать каблуками по ракушкам, ничего не изменится. Если бы речь шла о семейных делах или о личном вопросе, я бы еще подумала, что сказать. Нет, окончательно. Ты сейчас споришь не со мной, а с системой регулярного менеджмента корпорации Якогама. Ты сейчас пытаешься нарушить кодекс менеджера, который я буду защищать. Потому что менеджер Якогамы защищает свою точку зрения любой ценой, не считаясь ни с какими последствиями для себя лично, даже когда спорит с начальством, если твердо знает, что он прав. Ух ты, моя любимая фраза, недавно тоже цитировал. Я твердо знаю, что права. Изменение точности прогнозирования заявок вдвое за полдня – это вопрос не к личности Решетникова Такидзира. Молчу уже, откуда ты о нем в курсе? Такое жонглирование дедлайнами – откровенный саботаж протокола оценки поставщика со стороны производства. И я не ожидала, что против меня сыграет твой человек. Я с этой процедурой билась полтора года. Не внедрила раньше только, чтоб твоих людей не разогнать. Мне осталось жить чуть дольше, чем тебе, извини за откровенность. И этой компанией управлять мне тоже осталось чуть дольше, чем тебе. Я не хочу получить в наследство расхлябанную развалину вместо четкого механизма. Жаль, что ты этого не понимаешь. Предлагаю соблюдать правила, Хьюго-сан. Последняя фраза звучит неожиданно безэмоционально. Обратитесь в наблюдательный совет. У вас нет полномочий ставить вопрос таким образом. Я всегда буду делать то, что считает правильным моя совесть менеджера. Простите за скомканный разговор. Другая линия. У меня больше нет возможности уделять вам внимание в рабочие часы. Плевать. Хину с суровым лицом нажимает отбой, затем задумчиво смотрит на нас. Извините за неподобающую сцену. Буду благодарна, если это все останется между нами. Глаза Андо во время разговора родственников стали круглыми. Все осознанные и неосознанные претензии в мой адрес тоже куда-то испарились. Хьюго-сан, в моей порядочности можете не сомневаться. Айка все это время стояла, поскольку третьего стула в помещении нет. Сейчас она поклонилась и застыла в этом положении на секунду дольше обычного. Присоединяюсь, говорю без паузы. Спокойствие, которое излучаю всем видом, в реальности не испытываю. Согласно памяти предшественника, такой разговор внучки с дедом, жесткий уход от нормы, свидетели, отягчающий момент. Здешнее общество весьма однозначно и консервативно на эту тему. Да, Хьюго-младшая действительно считает, что законы нарушать нельзя, а правила Якогамы равно законы. Но с точки зрения ее невербалки, озвученная позиция – продукт явно личной мотивации, гендерной заинтересованности, если умным языком. В голову лезут всякие идиотские слова типа синергии системы ценностей, а предательский червячок сомнения в резонанс скандирует «втрескалось». Если предположить, что Хину влюбилась, противоречивый разговор получает свое логичное объяснение – но об этом же речь тоже не идет, вижу, что я тогда упускаю. Глава 15. Неясно, как относиться к сложному комплексу событий. На язык просилось слово «неоднозначность». Айка раз за разом просчитывала варианты, внешне лихорадочное напряжение мозга не демонстрируя. В первый момент она не сдержалась и дала волю чувствам, сработал инстинкт кошки-собственницы. Возмущение в адрес несостоявшегося партнера было высказано одной мимикой, но Решетников, вальяжно восседавший за закрытой дверью с молодой и красивой феминой, мгновенно изменился в лице, насторожился и подобрался в кресле. Настроение тут же начало исправляться. С другой стороны, каждая уважающая себя кошка отлично знает, что делать, когда жизнь вынуждает делить жизненное пространство с тигром. Хьюго-младшая, непринужденно расположившаяся в снабженческой логистике как у себя дома, уверенно ассоциировалась именно с последним. «Ты чаю предлагал». Хмурая после разговора с дедом, Наследница одного из ключевых акционеров угрюмо сверлила взглядом крышку стола и не поднимала глаз. Такидзира налил из керамического электрочайника во вторую чашку. Только он уже холодный. «Хочешь, сделаю заново». «Не надо», — отмахнулась топ-менеджер. Айка отметила, но не подала виду. Подчиненный протянул чай небожительнице одной рукой. Совсем уже, неотесанность или что-то иное. Впрочем, после подобной нагрузки на мозги можно засбоить и не так, да и Хьюга-младшая ничего не заметила. Дурацкая ситуация. Уйти из кабинета прямо сейчас, она слишком уважала себя, чтоб оставаться там, где чувствовала, что лишнее. Хочется, но нельзя, остановила себя логист. Неправильно по политическим причинам. Ничем не смущающийся Решетников, обслужив высокую гостю, тем временем протянул ей наполненную третью чашку. «Спасибо, я не буду», не упустила шанса воткнуть иголку метису пониже спины умная, молодая и красивая женщина едва за 30. Дополнительно она открыто просигнализировала взглядом, а нечего уединяться с другими девками. По департаменту уже слухи покатились о не в меру оборотистом обладателе костюмов от Курихара. То, что от Решетникова мало что могло зависеть по объективным причинам, ни на что не влияло и значения не имело. Хьюга-младшая тем временем покачивалась вперед-назад, отдаваясь каким-то своим мыслям. Андо воспользовалась моментом и красноречиво поиграла бровями, усиливая эмоциональное воздействие и давая стажеру прочувствовать всю глубину своих непоправимых мужских прегрешений. Решетников воровато покосился на небожительницу и технично откатился на полметра. Выпав из поля зрения Хьюги, он философски развел руками и возмущенно задвигал бровями, напоминая о своем крайне невысоком ранге и о формальном отсутствии возможности на что-то влиять полноценно. «А пофиг», — мстительно обозначила губами Айка. Пользуясь отстраненностью высокой гости, она стремительно опустила чуть расстегнутый зиппер офисного костюма до пупка, давая Решетникову заглянуть внутрь и обозреть содержимое в полном объеме. Затем начальница двух отделов подняла застежку вверх под горло, закрываясь наглухо. Красноречивый жест сопровождался таким же взглядом глаза в глаза. «Шиш тебе, а не быстрый секс на работе, да и вообще где-либо, раз такой поворот событий». «Да, товарищами будем близкими», — говорили ее глаза, — «в одной лодке плывем, рассчитывать друг на друга можем и будем. По работе, полное братство, но именно это женское тело в известном контексте ты только что видел первый и последний раз. Наслаждайся напоследок, пока застежка идет вверх, сам знаешь». «Почему?» Хафу обиженно насупился из-под лобья. Настроение ушло еще выше. Если успокоиться и подумать, со всех сторон в выигрышах лишь Айка. Неизбежное и долгожданное повышение, раз. Наметившийся прокол по снабжению прибежала купировать, ни много ни мало, сама хозяйка регулярного менеджмента, два. В случае успеха по последнему пункту Андо, как руководитель функции, выигрывает прямо, три. Вскрыто осиное гнездо, процессы не пострадали, новый босс ловит мышей явно лучше старого. В случае неудачи она наоборот ничего не теряет, это 4. Какой спрос, хотя и компетентный, но начальница отдела, ладно, 2. Если руль при всех выхватила сама небожительница Хьюга, хоть напевать начинай, весело подумала Айка, коварно подмигивая Решетникову, не забыв на автомате убедиться, что высокая гостья продолжает угрюмо таращиться в столешницу. Она с наслаждением показала язык обидевшемуся стажеру. Вытянувшаяся физиономия последнего только добавила настроение. Кое-кто с нескрываемой тоской проводил взглядом открывшиеся на секунду, но тут же скрывшиеся декольте. Несмотря на показную неотесанность, все виды невербальных коммуникаций Хафу ловил в лед. Даже странно, где была раньше такая его прошаренность, беззлобно подумала будущая начальник управления. По душе разливался чарующий аромат весенней сакуры. Под Намура кресло не просто шатается, а практически вылетает, неизбежно и стремительно. Текущий наметившийся кризис либо пойдет ей в плюс, либо не пойдет в минус, потому что минус в случае провала пойдет младшей Хьюге, та открыто приняла на себя ответственность фактом скандала с дедом. Третье и, возможно, главное, с неплохим и интересным мужиком Решетниковым она ошибки не сделала, хотя была к тому близка. Да, ночью в его квартире бродили намерения не только удовлетворить кое-какую деликатную потребность, а и утереть нос всякому Эки и Хайси. Сейчас же, в одном помещении с Хьюгой-младшей, мысль о приятной физиологии правильной почему-то уже не казалась. Да, кошка не видит далеко в силу роста, но ее никогда не подведут нюх и предчувствие. Если живешь с тиграми, От некоторых кусков лучше предусмотрительно отказаться заранее, черт его знает, почему, но интуиция не врет. Решетников, пристально наблюдавший за ее лицом несколько секунд, бесшумно выругался в сторону, сделал еще более обиженное лицо и откатился в кресле к стене, радуя физиономии непосредственную начальницу по верхней планке. Таймер обратного отсчета на планшете небожительницы давно показал ноль. Айке было чертовски интересно, что последует дальше. Хьюга встряхнулась, вошла в один из служебных мессенджеров и без колебаний набрала куратора снабжения от производства. Продолжение первого акта, который я пропустила, поняла Андо. Сегодня точно мой день. Такидзира разводит тучи руками, дед и внучка дерутся друг с другом. А я выигрываю в любом сценарии из возможных. Мария Сусан, вам досталось даже больше времени, нежели я отводила. В чем причины такого катастрофического снижения точности вашего прогнозирования? Хьюга Хину говорила сухо, без приветствий, едва не опуская формы вежливости. Айка едва удержалась, чтобы не отвесить челюсть. Впечатлял размах. Мария Су, далеко не мальчик, фигура даже не корпоративного, а чуть не отраслевого масштаба. Заодно стало понятным и участие Хьюга-старшего. Производственник, чье хмурое лицо глядело с экрана планшета, по своей воле на безвестного стажера логистики не то что не ополчился бы, а вообще, несопоставимые масштабы. Если же предположить, что дед во время звонка внучки заступался именно за своего подручного, картина проясняется. Решетников, человек Хайси, а старик Хироя с пеной у рта валит все и всех, что с теми связано, сражаясь за власть. Бинго. Это он натравил Мариису на снабженческую логистику, а Хину влезла поперек курса патриарха из-за личных интересов. Мозаика сложилась. От разгоравшейся интриги глаза Айки только что не засверкали. Хьюга-сан, с вами должны были связаться насчет меня и моего вопроса. Более чем взрослый мужчина говорил, опустив глаза и всем видом излучая покорность несправедливым ударам судьбы. Вы меня сейчас пугаете, Мария Сусан, бросила в ответ любительница микроскопических бикини. Мы не в детском саду, не в младшей школе, даже не в старшей. Департамент регулярного менеджмента задал конкретный вопрос представителю производственного сектора. В цифрах, с указанием объемов, сроков.